Глава номер 10. Чем увереннее я буду, тем более уверенного мужчину могу привлечь. Нужно относиться к любви как к игре и быть готовой и к победе, и к проигрышу. И пусть меня отвергнут, не беда. Значит, появится реальный шанс найти более достойного мужчину. Он может встретиться мне в любое время и в любом месте, а значит, я должна всегда быть во всеоружии. Жизнь – это театр, и мы все в нем актеры. Я хочу выбрать себе счастливую роль. Чем больше в моей жизни неудач, тем больше я стремлюсь к цели. Я ищу любовь, а ее можно найти только методом проб и ошибок. А пока мне нравится изучать мужчин. Их сумасбродные и непредсказуемые поступки помогают лучше их понять и правильно построить отношения. Я хочу быть сама сценаристом и режиссером своей личной жизни. Чем больше мужчин будет встречаться мне на моем жизненном пути, тем легче мне будет выбрать из них того, кто подойдет на главную роль. Любовь непредсказуема, многогранна, всесильна и безгранична. Для кого-то это волшебное интересное чувство, а кто-то ее попросту боится. Любовь кого-то испепеляет, кого-то согревает, а кого-то убивает. А может быть, любовь – это просто плод фантазии? В наше время тяжело найти человека, который бы смог тебя выслушать и разделить твою боль. Проблема одиночества решаема, оно не бывает вечным. Это нормальное состояние, которое мы испытываем время от времени. Главное – создать собственный стиль жизни, такой, чтобы каждому в нем было комфортно. Если в жизни мужчины или женщины нет по-настоящему близкого человека, это приводит к дефициту общения. Человек начинает замыкаться в себе. Ни родственники, ни друзья, ни знакомые ничего не смогут изменить в этой ситуации. Есть уровень искренности, теплоты и доверия, который можно достигнуть только в обществе действительно близкого человека. Психологи утверждают, прежде чем найти своего мужчину, нужно его себе представить, взять чистый лист бумаги и описать, как он в вашем представлении выглядит. Затем написать о тех качествах, которыми он должен обладать. У каждой женщины бывает шанс удачно устроить личную жизнь и встретить мужчину, которого бы хотелось назвать мужем. У меня такой шанс есть, но я все никак не могу его использовать. Возле меня крутились мужчины, которые испытывали огромное желание сбить с меня спесь, получить что-нибудь на дармовщинку и самоутвердиться за мой счет. Довольно часто мне попадались мужчины, которые старались получить как можно больше, затратив минимум сил, времени и денег. Они хотели удержать свое при себе и как можно больше у меня оттяпать. Мне нравится купаться в мужском внимании. Мужское внимание – это такой кайф, напоминает напиток, от которого кружится голова. Это же так классно – быть желанной для многих и властвовать над сильным полом. Жить и знать, что ты – настоящее искушение для мужчин. Знакомство с мужчиной для меня всегда было маленьким и волнующим приключением. Мне нравилось выбирать мужчин. В таких случаях я чувствовала себя настоящей охотницей, а понравившийся мне мужчину – жертвой. Стоило посмотреть на нужный объект призывно, как он тут же терял бдительность и всем своим видом демонстрировал готовность упасть к моим ногам. Возможно, мои отношения с мужчинами складываются проще по той причине, что я отчетливо понимаю, что любой заинтересовавшийся мной субъект смотрит на меня в первую очередь как на сексуальный объект. Одним словом, я принимаю правила мужской игры и становлюсь достаточно сильным игроком. Прежде чем мужчина полюбит женщину, он должен ее захотеть, и от этого никуда не денешься. Я никогда не считала себя сногсшибательной красавицей, но всегда могла преподнести себя так, чтобы мои недостатки могли показаться моими достоинствами. Мне нетрудно увидеть себя со стороны глазами мужчины. Стоило лишь подойти к зеркалу и глянуть на свое отражение. При этом я размышляю, как отреагирует на меня мужчина. Пройдет мимо с безразличным видом или остановится. А может быть, даже догонят? Нет, не подумайте, я никогда не была распущенной и озабоченной. Я всего лишь умела давать повод для самых сокровенных фантазий. Я пыталась заниматься обустройством личной жизни, отсеивая ненужные экземпляры без слез и сожалений. Никто не спорит, мужчина нынче мельчает. Появилась армия сильных женщин, наступающих на пятки слабым мужчинам. Но все же настоящие мужчины не перевелись. Просто они не всегда на виду, и к ним нужно хорошо присмотреться. Мужчина – вечный охотник. Когда чувствует, что женщина завоевана, то успокаивается. В такие моменты я вспоминала, как хорошо начинались наши отношения, и старалась придать нынешним встречам хоть немного романтики. Я пыталась освежить чувства. Если видела, что это не помогает, делала в отношениях небольшую паузу и переводила дух. При этом я никогда не забывала, что мой партнер должен бояться потерять меня. И я хотела, чтобы он знал, что я загадка, которую ему предстоит разгадать. Когда отношения шли на спад, я создавала все условия, чтобы партнер завоевал меня еще раз. Нарушала привычный ход событий и была безгранично уверена в себе. Применяла стратегию и тактику женского обаяния. Делала все возможное, чтобы партнер смотрел на меня заинтересованно и испытал ощущение новизны. Окутывала его собой так, чтобы он не чувствовал моих уз, и всячески старалась стать самым главным объектом в его жизни. В любых отношениях бывают кризисные моменты. Нужно их пережить и не накалять обстановку. Я лично не спешила скандалить. Спустя время я понимала, что дальше с этим партнером не по пути, и вновь возобновляла поиск. При этом не отчаивалась и не закрывала двери своего сердца. Вращалась там, где больше мужчин, и постоянно им улыбалась. Улыбалась и не удивлялась большому количеству ответных улыбок. Знакомилась, перебирала и без сожаления отсеивала неподходящие варианты. Уж я-то знала, что есть мужчины, которые годятся только для мебели. Из некоторых, кстати, получаются потрясающие любовники, но мужья они не годятся. Мне нужен мужчина для жизни, а значит, я должна была почувствовать в нем родственную душу. Я пыталась сначала разобраться, кто передо мной, а уж потом его заполучить. Найти свою судьбу нелегко, но есть мужчины, которые стоят того, чтобы их искать. Обычно любовные отношения начинаются слишком красиво. Проходит время и становится скучно. А затем ты понимаешь, что этот мужчина больше не доставляет тебе радости. Нет смысла тратить время и силы на мужчину, которому охладело. Близкие отношения подходят к финишу. Важно прийти на него первой. Увы, в моей жизни красивые расставания можно пересчитать по пальцам. При расставании нельзя задевать мужское самолюбие. Если мужчина не подходит на роль мужа, не стоит ему давать монополизировать свое время. Расставание – целая наука. Всегда хочется, чтобы мужчина хоть немного понял и осознал свои ошибки. Но это из области фантастики. Любые обвинения настроят его только против тебя. Его нужно поблагодарить и отпустить с миром. Я никогда не скрывала, что у меня было много мужчин. Зачем? Я искала любовь и набиралась жизненного опыта. Кто-то отложился в памяти на долгие годы, а кто-то мелькнул эпизодически и не оставил следа. Кто-то вызвал глубокое разочарование, а кто-то оставил кровоточащий шрам на моем сердце. И проехался по моей жизни трактором так, что казалось, будто настал конец света. Некоторые отношения были слишком легкими, незаметными и совершенно безболезненными, а некоторые – нервными и тяжелыми. Был и просто секс без обязательств. Первое свидание – это игра в русскую рулетку. Есть мужчины, которые готовы на все, лишь бы заполучить понравившуюся им женщину, только, к сожалению, таких становится все меньше. Иногда мне казалось, что у меня не складываются с мужчинами продолжительные отношения, потому что я слишком много знаю о них. Отношения не должны застывать на одном месте. Не хочу растрачивать себя на пустые эмоции. Сколько бы мужчина ни давал нежности, любви, тепла и ласки, этого всегда не хватает. Все мои мужчины были не похожи друг на друга. У каждого своя судьба, своя история и свой взгляд на мир. Я уходила от мужчин, потому что хотела счастья и мечтала о счастье для них. Я тихонько складывала свои вещи, пока тот, от кого я уходила, спал и на цыпочках выскальзывала на лестничную площадку. А затем новая любовь, новое помешательство и новая боль. Я получаю удовольствие от самого процесса завоевания мужчины. Для меня это наслаждение. Мне интересно, до какого момента мужчина сможет продержаться, пока мои чары не сделают свое дело. Изучать мужчину всегда интересно. Красота – это чувственность. Никто не мешает мне быть женщиной, которую приятно раздевать, смотреть на нее, целовать и отдаваться страсти в постели. Мужчина должен тратить на женщину как свои финансы, так и душевные силы. Ведь женщина – это банк, и он должен ее инвестировать. С возрастом я уяснила, мужчина ценит намного больше то, что отдают, чем то, что получают. Это теперь я хорошо понимаю, что если вы готовы отдать мужчине все, ничего не требуя взамен, только бы быть рядом с ним, желая сохранить отношения любой ценой, согласившись пожертвовать всем на свете, то можно смело ставить на отношениях крест и справлять похороны по былой любви. Глупо жить ослепленной страстью и не знать, куда может эта страсть завести. Слишком сильная женская зависимость не привлекает мужчину, а наоборот отталкивает. Отношения не должны ограничивать возможности как мужчины, так и женщины. Самая большая глупость – ради мужчины отказаться от своих друзей, так и планов на жизнь. Я понимала, что уж если и делать что-то, то нужно это делать не для своих мужчин, а для самой себя. Ни один мужчина не может любить из благодарности или жалости. Жалость – самый недолгий попутчик любви. Нужно забирать у мужчины все, что у них есть – силы, деньги, здоровье и даже душу. Цинично, зато честно. В том мире, где кручусь я, совершенно особенные мужчины с жуткими тараканами в голове. На одной презентации мне довелось познакомиться с влиятельным политиком очень специфической внешности. Признаться честно, раньше я видела его только по телевизору и была о нем самого хорошего мнения. Мудрые слова, грамотные речи, монологи о правах граждан не могли не внушать доверия. Мы обменялись визитками, и он позвонил уже на следующий день. Встречаемся в центре завтра в обеденное время у кинотеатра. Вы пересядете ко мне в машину, и мы уедем в надежное место. Простите, а что это за надежное место? Опешила я. Это моя служебная квартира. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Мы же публичные люди. Вот это напор! Ни в ресторан, ни в парк, ни в кино, а сразу на служебную квартиру. Самое странное в этой ситуации для меня было то, что я не давала этому политику даже намеков на близость. И даже с ним не кокетничала. «У меня есть на вас ровно час», — добавил он. «Уложимся?» — язвительно поинтересовалась я. «Успеем», — заверил меня политик. «Надо же, все по расписанию». Не привыкшая к подобному общению, я дала согласие на свидание и на следующий день заставила просидеть этого политика у кинотеатра отпущенный на меня час. Поняв, что я не беру трубку, он стал прислать мне сообщение. «Что вы себе позволяете? Я, между прочим, занятой человек. Я потерял время, а у меня сегодня прием населения». Хочу отметить, у него очень хорошо набита рука. Большой опыт давать сообщения. «Вот и принимайте свое население», — ответила я на один из назойливых звонков. «Хоть я тоже население, но к вам на прием не записывалась». «Зря вы так». «Надумайте, позвоните», — ответил политик и уехал в свой офис принимать население. Что это было? Откуда такая вседозволенность и безграничная уверенность в том, что все только и мечтают попасть в постель к политическому ловеласу? На быстрой сексуальной утехе можно найти девушку посговорчивее. Чем дальше, тем больше росло мое недоумение. Политик, я видела его один-единственный раз в своей жизни в официальной обстановке, заваливал меня сообщениями о том, что я должна обязательно его попробовать, капитулировать и немедленно сдаться. Каждую ночь он писал мне, что ему некуда деть свои усы. Эти сообщения длились ровно полгода. За это время я узнала все анатомические подробности и физиологию данного политика, особенно той части тела, что находится у него между ног. Рост, вес, особенности поведения, даже имя. Только что фотографию не прислал. Осторожный. А потом стало тихо. Видимо, нашел новое влечение, более сговорчивое. Так что нашими политиками лучше любоваться на экранах наших телевизоров. Оттуда они кажутся благороднее и краше. Сейчас я вспоминаю эту историю с улыбкой и даже с иронией. А ведь когда ловелас-террорист устроил настоящую сексуальную атаку, было ощущение, что меня выпачкали в грязи. Особенно, когда политик окончательно потерял бдительность и терпение, а его сообщения стали носить откровенно пошлый характер. А ведь я могла его разоблачить и обнародовать нашу переписку в какой-нибудь желтой газете. Благо, что мне этого не надо. А до этого мой телефон разрывался от шквала звонков и сообщений. На одном мероприятии я не выдержала и на вопрос, кто так настойчиво от тебя добивается, пожаловалась на горе политика своей давней знакомой. Услышав фамилию политика, моя знакомая посмотрела на меня испуганно и прошептала. Я тоже имела честь с ним познакомиться. Где? На сайте знакомств в интернете, тихо ответила она и с опаской огляделась по сторонам. От удивления я чуть не выронила свой кричащий мобильный телефон и спросила недоуменно, а что он там делал? Он что, еще бродит по интернету и под своей фамилией? Нет, что ты, он просто ищет фотографии красивых девушек и настаивает на встрече. Свою фамилию, конечно же, не называет, а подписывается просто «депутат». Он назначил мне встречу у кинотеатра. Я села в его тонированную машину и увидела знакомое по телевизору лицо. Он стал приставать ко мне прямо в машине. Я пыталась вырваться, но он стал меня запугивать, а водитель делал вид, будто ничего не видит и не слышит. Видимо, ситуация была для него банальной и ничем не примечательной. В общем, моя знакомая была на служебной квартире данного политического деятеля и провела пару часов с извращенцем. Она не выходила на работу целый месяц, так как зализывала синяки, ссадины и ушибы. Я спросила возмущенно, почему ты оставила этот поступок безнаказанным и не заявила в милицию? Подруга затряслась, как осиновый лист, и даже стала заикаться. Это очень влиятельный человек. Когда все закончилось, он стал меня снова пугать. Мол, если кому-нибудь расскажу о том, что случилось, мне никто не поверит, и моя жизнь превратится в ад. Я его боюсь. Он не шутит. Если творит такое и остается безнаказанным, и про него до сих пор нигде ничего не пишут, значит, его кто-то покрывает. Он власть. А с властью шутить нельзя. Зачем ты поехала на служебную квартиру? Вокруг люди, могла закричать, вырваться. Я же не знала, что он извращенец. Подумала, а вдруг у меня с ним все срастется. Я ему приглянулась. Начнем встречаться. Он мне и в карьере, и в жизни поможет, возьмет под опеку. Я же не знала, что он всего лишь одноразовый шприц. Наивная. Несмотря на многочисленные пошлые сообщения, мы общались исключительно на «вы». Вы маньяк и извращенец. Гуляете по сайтам знакомств. Ваш ник – депутат. Это вранье, заверил политик. Про меня ходит масса слухов. Когда мы, наконец, встретимся, поверьте, нам есть что сказать друг другу. С вами я буду особенно нежен. Нажав на отбой, я подумала, а сколько же интересных девушек пустили его в свою жизнь для того, чтобы он помог, защитил и поддержал. Все они хранят мерзкую тайну, стараясь гнать воспоминания прочь. Я пишу для того, чтобы те, кто меня читает, не попадали в глупые ситуации и знали, что даже за должностью и дорогим костюмом может скрываться мерзкий извращенец. Когда я вижу его по телевизору рядом с женой и детьми, с отвращением слушаю про его счастливую семейную жизнь, всегда переключаю канал. Бедная его жена. Мы встретились случайно еще раз на одной презентации. Он нашел момент, улизнул от жены и принялся разбираться, забежав за мной прямо в женский туалет, откуда я его вытолкала в шею. Я пыталась понять, когда он стал таким, как сейчас. Неужели его настолько испортила власть? На голубом экране он выглядел приличным человеком, может быть, он даже хороший политик, но как человек чудовище. Сколько у него еще будет Надь, Вер, Маш, Тань, которые прячут боль в себе и никому не рассказывают свою тайну. Я должна им помочь своим творчеством и предостеречь других доверчивых дурочек. Я беру чашечку кофе, включаю компьютер и упиваюсь свободой. Вот так я осталась одна сейчас. Потому что не загадываю, что будет в будущем. А завтра может быть все, что угодно. В любом случае, спасибо за 10 лет жизни. Было много хорошего. Мне пора двигаться дальше. У меня еще столько дел и обязанностей. Прости и прощай. Пожалуйста, отпусти меня с миром.